Глава 6. «Этот человек говорит, что знаком с тобой», — объяснила девушка Хэмилтону. «Так и есть», — подтвердил Хэмилтон. «Бери табурет и присаживайся». Он спокойно посмотрел на Лоуса. «Ну и как? Ты за этот день разобрался, что происходит с физикой?» «Чёрт с ней, с физикой», — хмуро сказал Лоус. «С ней покончено. Считай, что я её перерос». «Сходи, построй резервуар», — посоветовал ему Хэмилтон. «Перестань читать так много книжек. Выйди на свежий воздух». Лоус положил свою тонкую руку на плечи блондинки. «Познакомься, это Грейс, благодать. Полный резервуар, по самые жабры». «Приятно познакомиться», — сказал Хэмилтон. Девушка неуверенно улыбнулась. «Но меня зовут не Грейс, меня зовут...» Лоус оттолкнул ее и склонился к Хэмилтону. «Это очень хорошо, что ты упомянул термин «резервуар». «Почему?» «Потому», — сообщил ему Лоус, «что в этом мире таких вещей не существует». «Но должны же быть». «Пойдем-ка». Ухватив Хэмилтона за галстук, Лоус оттащил его от барной стойки. «Покажу тебе кое-что. Величайшее изобретение в мире после подушевого налога». Осторожно пробираясь между посетителями, он привел Хэмилтона к стоящему в углу автомату по продаже сигарет. Хлопнув по автомату ладонью, Лоус триумфально объявил. «Ну, что ты думаешь об этом?» Хэмилтон внимательно осмотрел аппарат. Ничего необычного. Высокий металлический ящик, зеркало с голубоватым отливом внутри, прорезь для монет справа вверху, ряды небольших стеклянных окошек, за каждым из которых ожидал покупки свой сорт сигарет, ряд рычагов и окно выдачи. «Выглядит нормально», — заключил он. «Ничего такого не заметил?» «Нет, ничего конкретного». Лоус огляделся по сторонам, но никто их не подслушивал. Он притянул Хэмилтона поближе к себе. «Я наблюдал, как работает эта машина», — зашептал он хрипло. «И кое-что понял. Попытайся это представить себе. Попытайся принять это. В этой машине нет сигарет». Хэмилтон задумался. «Совсем нет». Присев на корточки, Лоус указал на ряды сигаретных пачек в витрине автомата. «Вот только эти. По одной штуке каждого вида, резервуара нет. Но вот смотри». Он забросил четверть доллара в прорезь, выбрал рычаг Кэмела и твердо нажал на него. Выпала пачка Кэмела, и Лоус подхватил ее. «Видал?» «Что-то я не понял», — признался Хэмилтон. «И автомат по продаже сладостей точно такой же». Лоус подвел его к соседнему аппарату. «Конфеты падают, но внутри их нет. Только те, что на витрине. Понимаешь, доходит?» «Нет». «Ты читал когда-нибудь о чудесах? В пустыне это были вода и пища, там это было главным. Хлеб, рыбы и вино». «А», — сказал Хэмилтон, — «точно». «Эти машины работают так же. Умножение при помощи чуда». Из кармана Лоус извлек отвертку. Присев на корточки, он начал откручивать панель автомата с шоколадками. «Я тебе точно говорю, Джек, это величайшее открытие, совершенное человеком. Это перевернет всю современную промышленность. Вся концепция машинного производства, вся технология сборочных линий». Лоус сделал жест рукой. «Долой! Капут! Сырье больше не нужно! Угнетаемая рабочая сила больше не нужна! Никаких больше грязных, грохочущих фабрик! В этом металлическом ящике скрывается огромная тайна!» «Вон как!» Хэмилтон заинтересовался. «Похоже, ты и впрямь нащупал что-то важное». «Это можно использовать». Лоус увлеченно откручивал заднюю панель машины. «Помоги-ка мне, давай замок отожмем». Замок поддался. Вдвоем они вытащили заднюю панель конфетного автомата и прислонили ее к стене. Как Лоус и говорил, вертикальные столбики, что составляли резервуары машины, оказались совершенно пусты. «Достань-ка 10-центовик», — велел Лоус. Он умело раскрутил внутренний механизм, и теперь конфеты на витрине стали видны сзади. Справа от них была труба выдачи, а в ее начале гнездилась сложная система рычагов, колесиков и передач. Лоус начал отслеживать физическую цепочку вверх до места появления товара. «Похоже, что шоколадка появляется вот здесь», — предположил Хэмилтон. Заглядывая через плечо Лоуса, он указал на плоскую полочку. Монета задевает переключатель и перебрасывает вот этот поршень. Он сообщает шоколадке толчок и заставляет ее двигаться к окну выдачи. Остальное происходит под действием силы тяжести. «Забрось монетку», — сказал Лоус нетерпеливо. «Я хочу посмотреть, откуда же берется эта чертова шоколадка». Хэмилтон вставил монетку и потянул случайно выбранный поршень. Колесики и рычажки пришли в движение. Из центра работающего механизма выскочил шоколадный батончик, скользнул по трубе выдачи и остановился в окошке получения. «Он просто возник из ничего!» — благоговейно прошептал Лоус. «Но в совершенно конкретном месте. Похоже на то, что он касался образца своего вида. Это заставляет предположить, что перед нами процесс бинарного деления. Товар-образец делится на две целые шоколадки». «Забрось еще, Дайм! Джек, я тебе говорю, это оно!» Материализовалась еще одна шоколадка и точно так же, подчиняясь хитроумной механике, вылетела наружу. Мужчины восхищенно наблюдали за процессом. «Замечательный аппарат», — признал Лоус. «Разработка и исполнение — просто прелесть! Блестящее использование принципа чудес!» «Но мелкомасштабное использование», — Хэмилтон указал на надпись. «Для сладостей, безалкогольных напитков и сигарет. Не использовать ни для чего важного». «И вот тут появляемся мы». Лоус осторожно закинул кусочек фольги на пустую полочку за образцом шоколадки Херши. Фольга не встретила сопротивления. «Да, там действительно пусто. Если я сейчас вытащу этот образец и положу на его место что-то другое...» Хэмилтон вытащил образец Херши и вложил на его место на витрине крышку от бутылки. Потянув рычаг, они получили в окне выдачи точно такую же крышку, прошуршавшую туда по трубе аппарата. «Да, это надежное доказательство», — согласился Лоус. «Аппарат удваивает что угодно, лишь бы оно касалось образца. Мы можем копировать все, что захотим». Он вытащил несколько серебряных монет. «Что ж, приступим к делу». «А как тебе такая идея?» — сказал Хэмилтон. «Старый принцип электроники — обратная связь. Часть выдачи мы возвращаем обратно на стадию исходной модели и накапливаем, все больше увеличиваем образец. Чем больше нам выдается, тем больше мы вставляем обратно и удваиваем». «Лучше всего была бы жидкость», — прикинул Лоус. «Только где бы взять стеклянных трубок, чтобы вкачивать ее обратно?» Оглядевшись, Хэмилтон содрал со стены неоновую рекламную трубку. Лоус тем временем отправился в бар, чтобы заказать напиток. Пока Хэмилтон устанавливал трубку, Лоус вернулся с крохотной рюмочкой янтарного цвета жидкости. «Бренди», — объяснил он, — «настоящий французский коньяк, лучший из того, что у них есть». Хэмилтон вставил рюмку на копировальную полочку, туда, где раньше лежала шоколадка Херши. Стеклянная трубка, лишившаяся своего неона, шла из зоны копирования в двух направлениях. Один конец вел обратно к рюмке, второй же выходил к окну выдачи. «Будет 4:1», — сообщил Хэмилтон. 4/5 пойдут на выдачу готового продукта, а 1/5 вернется на старт. Теоретически мы получим самоускоряющийся процесс. Предел отсутствует, максимальный объем бесконечен. Ловким движением Лоус заклинил в рабочем положении рычаг, что приводил механизм в действие. После небольшой паузы коньяк закапал из окошка выдачи на пол перед машиной. Поднявшись на ноги, Лоус подхватил снятую часть аппарата. Вдвоем они вставили ее на место и защелкнули замок. Шоколадный автомат начал источать медленно, но неуклонно растущий ручеек отборного коньяка. «Ну вот и все», — довольно сказал Хэмилтон. «Напитки бесплатно, становитесь в очередь». Потянулись первые заинтересованные посетители. Очень быстро собралась толпа. «Мы использовали машину», — медленно произнес Лоус, наблюдая за тем, как бывшему шоколадному автомату растет очередь. «Но мы не выяснили базовый принцип. Мы знаем, что она делает и каким образом, механически, но не знаем, почему». «А может, — выдвинул гипотезу Хэмилтон, — никакого принципа и нет? Разве чудо не означает именно это? Никакого управляющего закона. Просто случайное событие, без причины, не повторяющееся. Оно просто происходит, и ты не можешь предсказать его или отследить источник». «Но мы видим тут воспроизводимость», — возразил Лоус, указывая на аппарат. «Когда ты забрасываешь монетку, появляется шоколадка, а не бейсбольный мячик или жаба. А это и есть закон природы, просто описание того, что неизбежно происходит, описание воспроизводимых результатов. И здесь нет никакой причинности. Мы просто говорим, что если сложить А и Б, то получится В, а не Г». «Но всегда ли мы получим В?» «Может, да, а может и нет. Пока что мы получаем, шоколадки вылетают. Да и сейчас машина выдает коньяк, а не спрей от комаров. У нас есть воспроизводимость, регулярность, система. Нам всего лишь надо выяснить, какие элементы необходимы в этой системе». Хэмилтон воодушевился. «Если мы сможем обнаружить, что должно присутствовать для копирования исходного объекта...» «Точно! Что-то весьма конкретное заставляет стартовать этот процесс. Нам даже не нужно понимать, как оно это делает, достаточно знать, что это такое. Не обязательно знать, как из угля, серы и селитры получается порох и даже почему. Все, что нам нужно, так это знать, что смешанные в определенных пропорциях, они его образуют». Они вернулись в бар, оставив за спиной толпу охотников до бесплатного коньяка. «Ну, значит, у этого мира тоже есть законы», — сказал Хэмилтон. «Как и у нашего. В том смысле, что законы как раз не как у нашего, но они есть, и это законы». «Да, все верно». Тень огорчения появилась на лице Лоуса. Энтузиазм вдруг покинул его. «Я совсем забыл». «Что не так?» «В нашем мире это не сработает. Только здесь». «О», — сказал Хэмилтон. «Неправда. Мы лишь зря тратим время». «А может, мы и не хотим возвращаться?» Лоус уселся на табурет у барной стойки и подхватил свою стопку. Сгорбившись над ней и нахмурившись, он пробормотал. «Может, так оно будет и лучше — остаться здесь». «Вот-вот», — ласково сказал подслушавший их Макфайв. «Оставайтесь тут, не глупите, уходите непобежденными». Лоус искоса глянул на Хэмилтона. «Ты хочешь тут оставаться? Тебе тут нравится?» «Нет», — сказал Хэмилтон. «Вот и я так же. Но, возможно, у нас нет выбора. Пока что мы ведь даже не знаем, куда именно мы попали. А уж о том, как отсюда выбраться...» «Да это совсем неплохое место», — возмутилась девушка. «Я тут постоянно, и мне очень нравится». «Мы не о баре сейчас», — сказал Хэмилтон. Крепко сжимая в руках свою стопку, Лоус сказал. «Нам надо вернуться, как угодно. Нам надо найти способ отсюда выбраться». «Я понимаю», — сказал Хэмилтон. «Знаешь, что тут продают в супермаркетах?» — с горечью спросил Лоус. «Консервированные приношения для священного огня. А в хозяйстве нам знаешь, что продается? Весы для взвешивания на них твоей души». «Что за глупости?» — обиделась блондинка. «Душа ничего не весит». «Тогда, значит», — задумчиво ответил Хэмилтон, «ее можно послать по почте без оплаты». «Интересно, сколько душ, — иронически прикинул Лоус, — влезет в один конверт с маркой? Новый религиозный конфликт, однако. Священная война, человечество расколото пополам, кровь льется потоками». 10, — предположил Хэмилтон. 14, — возразил Лоус. «Еретик, чудовище и убийца детей. Зверь, пьющий нечистую кровь. Проклятое порождение питающегося грязью зла». Лоус задумался. «А знаешь, что ты увидишь на своем телеэкране воскресным утром? Я тебе не скажу, сам посмотри». Бережно держа свою ступку, он внезапно соскользнул с табурета и исчез в толпе. «Эй!» — удивленно сказал Хэмилтон. «Куда это он?» «Да он чокнутый», — сознанием дела сказала шлюшка. На мгновение они вновь увидели силуэт Лоуса. Темное лицо его посерело от тоски. Обращаясь к Хэмилтону, сквозь гогочущую и бормочущую толпу клиентов бара, он прокричал. «Джек, знаешь что?» «Что?» — обеспокоенно отозвался Хэмилтон. Лицо чернокожего свело спазмом острого и бессильного несчастья. «В этом мире...» — слезы блеснули в его глазах. «В этом чертовом месте я начал говорить с арабским акцентом!» И он исчез, оставив Хэмилтона в тягостном раздумье. «А что он имел в виду?» — спросила девушка с интересом. «Арабский акцент?» «Арабский», — задумчиво пояснил Хэмилтон. «Вот все они так», — прокомментировал Макфайв. Заняв освободившийся табурет Лоуса, шлюшка начала планомерную осаду Хэмилтона. «Купи мне выпить, малыш», — с надеждой предположила она. «Я не могу». «Почему нет? По возрасту не можешь». Хэмилтон обшарил свои пустые карманы. «Денег нет. Все спустил в шоколадном автомате». «Молись», — посоветовал Макфайв. «Чертовски усердно молись». «Дорогой Господь», — сказал ядовито Хэмилтон, — «пошли твоему недостойному эксперту по электронике стакан подкрашенной воды для этой порочной юной неприятности». Подумав, он старательно добавил. «Аминь». Стакан с подкрашенной водой появился на стойке близ его локтя. Девушка с улыбкой приняла его. «Ты милый. Как тебя зовут?» «Джек». «Как твое полное имя?» Он вздохнул. «Джек Хэмилтон». «Меня зовут Силки». Она игриво потеребила его воротничок. «Это твой форт-купе на улице?» «Угу», — ответил он безрадостно. «Поехали куда-нибудь. Ненавижу это место. Я...» «Но почему?» — Хэмилтон взорвался. «Почему, черт побери, Господь ответил на эту молитву? Почему не на какие-то другие? Почему не ответил Биллу Лоусу?» «Господь одобрил твою молитву», — сказала Силки. «В конце концов, все зависит от него. Это он выбирает, как отнестись к молитве». «Но это же ужасно!» «Возможно», — Силки пожала плечами. «Как вы живете со всем этим? Вы никогда не знаете заранее, что произойдет. Ни порядка, ни логики». Его бесило то, что она не против, что такой порядок вещей нормален для нее. «Мы беспомощны, вынуждены зависеть от каприза, и это не дает нам быть людьми. Мы как животные, ожидающие кормежки, похвалы или наказания». Силки взглянула на него пристальней. «А ты смешной мальчик». «Мне 32 года, я давно не мальчик, и я женат». Девушка нежно потянула его за руку, почти стянув с хлипкого табурета. «Пойдем, малыш, поедем туда, где мы сможем помолиться уединенно. Я знаю несколько ритуалов, которые могут тебе понравиться». «Я за это отправлюсь в ад?» «Нет, если ты знаешь правильных людей». «У моего нового босса есть канал прямой связи с небесами. Это сойдет?» Силки по-прежнему пыталась тащить его с табурета. «Мы потом об этом поговорим. Пошли, пока эта ирландская обезьяна не заметила». Макфайв поднял голову и взглянул на Хэмилтона. Напряженным колеблющимся голосом он спросил. «Ты уходишь?» «Ага», — ответил тот, нетвердо поднимаясь. «Подожди». Макфайв пошел за ним следом. «Не уходи». «Беспокойся о своей собственной душе», — сказал Хэмилтон. И тут заметил на лице Макфайфа печать какой-то тотальной неуверенности. «В чем дело?» — спросил он, сразу протрезвев. Макфайв сказал. «Хочу тебе кое-что показать». «Что именно?» Прошагав мимо Хэмилтона и Силки, Макфайв подхватил свой гигантский черный зонт и обернулся к ним в ожидании. Хэмилтон двинулся вперед. Силки потащилась за ним. Распахнув дверь, Макфайв заботливо укрыл их зонтом, размерами без малого с палатку. Легкая морось успела превратиться в ливень, холодный осенний дождь барабанил по блестящим тротуарам, по молчаливым магазинам и улицам. Силки поежилась. «Жуткая погода. Куда мы собираемся?» Отыскивая в сумраке хэмилтоновский форт, Макфайв пробубнил себе под нос. «Она должна все еще существовать». Когда автомобиль устремился вперед по бесконечному мокрому шоссе, Хэмилтон спросил. «Как думаешь, почему Лоус начал говорить с акцентом? Раньше он так не говорил». Макфайв вел машину расслабленно, словно находясь в полусне. «Я ж сказал», — пробормотал он, чуть оживляясь. «Все они такие». «И все же это должно что-то значить», — настаивал Хэмилтон. Тихий посвист дворников на ветровом стекле убаюкивал. Он сонно привалился к Силке и закрыл глаза. От девушки слегка пахло сигаретным дымом и духами. Приятный запах, ему нравилось. Ее волосы у его щеки были сухими, легкими, чуть колючими, словно стебли каких-то трав. Макфайв спросил. «Ты же знаком с этим бредом про второго баба?» Голос его окреп, стал жестким и отчаянным. «Это бред. Просто воздух. Культ сумасшедших, одни чокнутые. Кучка арабов, заявившихся сюда со своими идеями. Ведь так же?» Хэмилтон и Силки промолчали. «Долго он не протянет», — сказал Макфайв. «Я хочу знать, куда мы едем», — сварливо сказала Силки. Прижимаясь ближе к Хэмилтону, она переспросила его. «Ты вправду женат?» Не обращая на нее внимания, Хэмилтон обратился к Макфайфу. «Я знаю, чего ты боишься». «Я ничего не боюсь», — возразил тот. «Да точно боишься», — повторил Хэмилтон. Но и ему было не по себе, несмотря на браваду. Сан-Франциско перед ними все рос и все приближался, пока, наконец, машина не покатилась по улицам меж домов. Не было ни единого признака жизни, ни движения, ни звука, ни огонька. Судя по всему, Макфайв точно знал, куда едет. Он поворачивал раз за разом, и вот уже автомобиль пробирался узкими переулками. Внезапно Макфайв затормозил и, приподнявшись с сиденья, начал вглядываться во что-то сквозь ветровое стекло. Лицо его застыло в тревоге. «Ужас какой-то!» — захныкала Силки, спрятав лицо в хэмилтоновском пальто. «Что это за трущоба? Я не понимаю!» Макфайв остановил машину, распахнул дверь и вышел на безлюдную улицу. Хэмилтон вышел за ним. Они стояли рядом. Силки осталась в машине, слушая по радио какую-то дрянную музыку. Тихий, чуть металлический отзвук вылетал из машины во тьму, а там смешивался с туманом, что дрейфовал меж закрытых магазинов и огромных неопрятных зданий. «Это она и есть?» — спросил Хэмилтон наконец. «Ага», — кивнул Макфайв. Теперь лицом к лицу с реальностью он уже не проявлял эмоций. Они стояли перед грязным, пришедшим в упадок зданием. Желтая краска клочьями слезала с давно не знавшей ремонта щитовой его структуры, обнажая пропитанную дождем древесину под ней. Груды мусора и бумажного хлама валялись у входа. При свете уличного фонаря Хэмилтон разглядел наклеенные на окна афиши. Чем-то измазанные, засиженные мухами и пожелтевшие от времени брошюры в разброс валялись внутри. Дальше виднелся грязный занавес, а за ним ряды уродливых металлических кресел. За креслами в помещении царила непроглядная тьма. Высоко над входом в здание висело написанное от руки объявление, такое же старое и драное. Оно гласило: «Небабийская церковь, добро пожаловать всем». Со сдавленным стоном Макфайв собрался силами и двинулся к тротуару. «Брось, не стоит», — сказал Хэмилтон, однако пошел следом. «Нет», — Макфайв покачал головой, — «я пойду внутрь». Подняв свой черный зонт, он поднялся по ступеням ко входной двери. Через мгновение он уже ритмично молотил в нее рукояткой зонта. Звук несся во все стороны по пустынной улице. Гулкий, пустой звук. Где-то в переулке какое-то животное испуганно шарахнулось среди мусорных баков. Человек, что в конце концов приоткрыл таки дверь, выглядел маленьким и сгорбленным чудаком, робко взирающим на мир из-под очков в стальной оправе. Манжеты его были потрепанными и нечистыми, желтоватые слезящиеся глаза настороженно рыскали вокруг. Его заметно потряхивало. На Макфайфа он уставился, явно того не узнавая. «Что вам надо?» — спросил он высоким дрожащим голосом. «Разве вы не узнаете меня?» — ответил Макфайв. «Что случилось, святой отец? Где церковь?» Бормоча неразборчиво что-то гневное, высохший старикашка попытался захлопнуть дверь. «Валите отсюда, пара никчемных алкоголиков! Убирайтесь, или я вызову полицию!» Дверь уже почти захлопнулась, но Макфайв успел вставить в нее свой зонт. «Святой отец», — настоятельно сказал он, — «это ужасно. Я не могу понять этого. Они украли вашу церковь, и вы сами такой маленький. Этого не может быть». Его голос сорвался, горло перехватило от неверия в происходящее. «Вы же были таким...» Он беспомощно обернулся к Хэмилтону. «Святой отец всегда был большим, больше меня». «Проваливайте!» — продолжало тревожно жужжать маленькое существо. «Разве мы не можем войти?» Макфайв продолжал блокировать двери зонтом. «Пожалуйста, впустите нас. Куда же нам еще пойти? Со мной тут один еретик. Он желает принять веру». Карлик заколебался. Тревожно гримасничая, он уставился на Хэмилтона. «Вы? А в чем дело? Можете прийти завтра? Первый час ночи, я давно спал». Отпустив дверь наконец, он шагнул назад. «Это все, что осталось», — сказал Макфайв Хэмилтону, когда они вошли внутрь. «Ты когда-нибудь видел ее раньше? Она была из камня, огромная, как...» Он беспомощно взмахнул рукой. «Самая большая из всех». «С вас $10», — сказал карлик. Согнувшись, он вытащил из-под прилавка глиняный сосуд. На прилавке валялись кучи брошюрок и листовок, несколько из них слетели на пол, но священник не обратил внимания. «Деньги вперед», — добавил он. Копаясь в карманах, Макфайв удивленно взглянул на него. «А где орган? А свечи? Неужели даже свечей нет?» «Нет денег на все это», — сказал священник, ковыляя обратно. «Ну так чего вы от меня хотите? Желаете, чтобы я обратил этого еретика?» Он поймал руку Хэмилтона и пристально всмотрелся в него. «Я отец О'Фаррелл. Вам нужно встать на колени, молодой человек, и склонить голову». Хэмилтон спросил. «Это всегда так было?» Мгновенно застыв, отец О'Фаррелл переспросил. «Как так? Что вы имеете в виду?» Волна сочувствия накрыла Хэмилтона. «Не обращайте внимания», — сказал он. «Наша организация весьма древняя», — колеблясь сообщил ему отец О'Фаррелл. «Вы это имеете в виду? Ей сотни и сотни лет». Его голос дрогнул. «Она возникла даже до первого баба. Я не уверен в точной дате ее возникновения. Говорят, что...» Он запнулся. «У нас совсем немного авторитета. Первый баб, конечно, создал свою в 1844-м, но еще даже до этого...» «Я хочу поговорить с Господом», — сказал Хэмилтон. «Да, да», — согласился отец О'Фаррелл. «И я тоже, молодой человек». Он погладил руку Хэмилтона. Прикосновение было легким, почти невесомым. «И все хотят». «Не могли бы вы помочь мне?» «Это очень трудно», — ответил священник. Он прошаркал в дальнюю комнатку, беспорядочный склад. Чихая и покашливая, он вынес оттуда плетеную корзинку разнокалиберных костей, кусочков сушеной кожи и волос. «Это все, что у нас есть», — выдохнул священник, ставя корзинку. «Может быть, что-то из этого вам поможет. Не стесняйтесь, выбирайте сами». Хэмилтон осторожно вынул несколько кусочков, но Макфайв произнес за спиной надломленным голосом. «Только глянь на все это. Подделки. Мусорные артефакты». «Это все, что в наших силах», — отец О'Фаррелл сложил ладони вместе. «Но есть ли какой-то способ достучаться до небес?» — в отчаянии спросил Хэмилтон. Впервые отец О'Фаррелл улыбнулся. «Для этого придется умереть, молодой человек». Подхватив свой зонт, Макфайв шагнул к двери. «Пойдем», — мрачно сказал он Хэмилтону. «Пойдем отсюда, я больше не могу». «Обожди», — сказал Хэмилтон. Макфайв остановился. «Зачем ты хочешь поговорить с Господом? Что тебе это даст? Ты же видишь ситуацию, просто взгляни вокруг». Хэмилтон ответил. «Он единственный, кто может рассказать нам, что произошло». Макфайв помолчал, а потом сказал. «Мне все равно, что произошло. Я ухожу». Быстрыми движениями Хэмилтон выложил круг из костей и зубов, кольцо мощей. «Помоги-ка мне», — сказал он Макфайфу. «Ты тоже участвуешь в этом». «Ты хочешь чуда», — сказал Макфайв. «Я знаю», — ответил Хэмилтон. Макфайв вернулся. «Ничего не выйдет. Это безнадежно». Он стоял, вцепившись в свой огромный черный зонт. Отец О'Фаррелл беспокойно переминался с ноги на ногу, пораженный происходящим. «Я хочу знать, как начался весь этот балаган», — сказал Хэмилтон. «Второй баб этот, вся эта фигня, и если я там этого не узнаю». Он выхватил у Макфайфа его черный зонт, а затем, глубоко вдохнув, раскрыл его. Как крылья гигантского кожистого стервятника, ткань и спицы зонта развернулись над ним. Вниз упали несколько капель влаги. «Что это?» — потребовал объяснений Макфайв, вступив в круг мощей, чтобы схватиться за свой зонт. «Держись за него. Крепко ухватившись за ручку зонта, Хэмилтон спросил священника. «В этом сосуде вода есть?» «Да», — ответил отец О'Фаррелл, заглянув в глиняный сосуд. «Немного, на самом дне». «Когда вы будете разбрызгивать воду», — сказал Хэмилтон, «читайте тот возносящий отрывок». «Возносящий?» — в недоумении отец О'Фаррелл попятился. «Я...» «Эт резюрексит, вы его помните». «О!» — сказал отец О'Фаррелл. «Да, конечно». Кивнув, он с сомнением погрузил ладонь в сосуд со святой водой и начал кропить ею зонт. «Но я, честно, сомневаюсь, что это сработает». «Читайте!» — приказал Хэмилтон. Отец О'Фаррелл неуверенно забормотал. «Et resurrectis tertia die secundum scripturas, et ascendit in celum, sedet ad dexterum partis, et iterum venrus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuias regni non erit finis». Зонт в руках Хэмилтона задрожал. Медленно, с трудом, он начал подниматься. Макфайф издал перепуганный всхлип и вцепился в рукоять изо всех сил. Через мгновение кончик зонта уже стучался в низкий потолок помещения. Хэмилтон и Макфайф по-дурацки висели под ним, а ноги их болтались в пыльных тенях. «Световой люк!» — выдохнул Хэмилтон. «Открывайте его!» Бросившись за шестом, отец О'Фаррелл засуетился, словно вспугнутая мышь. Световой люк был, наконец, откинут. Внутрь ворвался влажный ночной воздух, вытесняя многолетнюю затхлость. Получив свободу, зонт рванулся вверх. Полуразвалившийся деревянный домик исчез внизу. Хэмилтона и Макфайфа обдало холодным туманом. Они поднимались все выше и выше. Вот они уже были вровень с Твин Пикс. Вот они уже были над огромным городом Сан-Франциско, висящие на ручке зонта над россыпью мерцающих желтых огней. «Что?» — прокричал Макфайф. «Если мы не удержимся!» «Молись о силе!» — выкрикнул в ответ Хэмилтон, закрывая глаза и бешено цепляясь за стержень зонта. А тот мчался выше и выше, набирая скорость с каждым мгновением. На краткий миг Хэмилтон осмелился открыть глаза и взглянуть вверх. Над ними развернулась безграничная равнина зловещих темных облаков. Что скрывалось за ней? Ждал ли их он? Зонт поднимался выше и выше в темную ночь, и уже было не повернуть назад.